Эпилог. Тинкар надел скафандр и проскользнул в переходный люк. Никто его не видел. Понемногу гудение насосов стихло, в тамбуре образовался вакуум. Он открыл внешний люк и ступил на корпус тильзина. Корабль сверкал в потоках света, исходящего от сверхновой. Звезда осталась далеко позади, превратившись в окутанный космами шар, потерявший какое-либо сходство с человеческим лицом. Тинкар сделал несколько осторожных шагов, добрался до низкого рельса, бежавшего по металлу в бесконечность, одного из 152 ограничителей поверхности. Он уселся на рельс. Через час астрономы закончат свои наблюдения. Тильзин перейдет в гиперпространство, и все, что находится ниже рельсов, исчезнет. А то, что находится выше ограничителей, останется в обычном космосе. В том числе и Тинкар, только уже без ног. «Все произойдет мгновенно», — подумал он. Сначала он хотел прыгнуть в пустоту, но воспоминания о первом падении остановили его. Зачем удлинять агонию? Теперь у него был час, нет, 59 минут на размышление о вечности. Он чувствовал невероятную усталость, энергия его почти иссякла. Конечно, самоубийство считалось в гвардии худшим видом бесчестия, если только ты не спасал себя этим от предательства. Но где теперь была гвардия, и что означало слово «честь»? У него не было будущего, ему не хватало мужества стать вечным изгнанником, тщетно пытающимся отыскать исчезнувший мир. Если бы только Иолия не погибла, если бы только он ее не убил. Анаэна. Анаэна, вероятно, поплачет. Она любит его. Ну и что же? Она легко найдет себе среди молодых людей Тильзина или других городов более достойную партию, чем он, и в конечном счете его забудет. Эта мысль оказалась горькой. И все же ничего другого он сделать не мог. Он был кончен, стал пришедшим в негодность инструментом. Гвардия умерла, империя умерла, его вера рассыпалась в прах. На душе висел грех убийства любимой женщины. Лучше всего было исчезнуть. И что ему делать среди этого чуждого ему народа? Постоянно сожалеть о порядке, который он считал, безусловно, отвратительным, но который был порядком его мира? Он ни о чем не сожалел. За исключением того, что касалось Иоли, совесть его была спокойна. В остальном же Тинкар был виновным не более чем Скорпион. Он был инструментом. Инструментом, созданным таким образом, что галактианам никогда не удастся его переделать. Его руки убивали, служа империи. Но он не ощущал за это ответственности. Иногда, правда, что-то в нем возмущалось, но это случалось лишь в те моменты, когда империя пыталась превратить его в палача. Такие чувства, наверное, обуревали гвардейцев с самого начала, вставших на сторону мятежников и обеспечивших успех восстания. Он поднял голову, и вследствие частой для астронавтов иллюзии ему показалось, что Тильзин опрокинулся, а он висит над бездной вниз головой. Звезды холодно блестели, и Тинкар пожалел о том, что уже не познает других миров. Но это желание прошло. Даже если бы он всю жизнь носился по космосу из конца в конец, то и тогда побывал бы лишь в крохотной его части. Вселенная была слишком обширна для человека. Он подумал о горькой философии Тана и о том отчаянии, которое крылось за ней. Был ли Тикнор прав? Была ли Вселенная огромной слепой машиной, в которой человек, ее конечный продукт, утолял свою бесконечную жажду сознания? Существовал ли Бог, отличный от того, которого его приучили обожать и бояться? Благосклонный Бог, который не забывал о своих созданиях, даже определяя им наказание за грехи? Оставалось ли что-то от человека после его смерти? И встретится ли он где-нибудь, вне времени и пространства, с Иолией? Ему было бы приятно поверить в это, но в последние мгновения жизни истина Тинкару не открылась. Вероятно, Тан был прав. Людское желание жить вечно было тщетным. Только раса могла надеяться на бессмертие. Человеческая раса. Что-то жило в нем из того, что жило в первых людях, даже еще до первых людей. Это что-то всплыло из первобытных морей подсознания и передалось ему через поколения. Жизнь — то, чего он не сможет передать дальше. В нем нить жизни была разорвана навсегда. Он отказывался быть ее участником. Если Вселенная решила раздавить его, он одержит над ней единственно возможную победу, по своей собственной воле погасит в себе частицу будущего. Он взглянул на часы. Еще 10 минут. «Тинкар, что ты здесь делаешь? С ума сошел? Мы же ныряем в гиперпространство!» Он раздраженно обернулся. Перед ним стояла Анаэна, в лучах сверхновой ее расстроенное лицо хорошо просматривалось сквозь прозрачный шар шлема. «Быстрее! Я не успела предупредить Тикнора, что отправлюсь тебя искать. Я заметила тебя в перископ и так счастлива от того, что нашла. Пойдем!» «Оставь меня, Анна. У тебя еще есть время вернуться». «Пойдем, Тинкар, умоляю! Я люблю тебя! Пойдем!» «Оставь меня. Я всегда буду среди вас, парей. Мне лучше исчезнуть. Я тебе не ровня, Анна». «Да ты просто трус, Тинкар!» Она стояла перед ним, трясясь от ярости. Испугавшись, как бы ее магнитные подошвы не оторвались от корпуса, он схватил ее за плечи, чтобы поддержать. «Возможно, Анна, скорее всего, ты права. Именно по этой причине мне больше не хочется жить». «Что ж, стало быть, я полюбила труса. Тем хуже. Ад, небо, абсолютное ничто. Все для меня лучше, чем жизнь без тебя. Я останусь здесь. Полагаю, ты не сможешь отказать мне в этой милости». Он схватил ее и потащил к люку. Она высвободилась, выхватила из кармана скафандра маленький фульгуратор, направив на него. «Ну нет, Тинкар, тебе не зашвырнуть меня в люк». «Да не глупи, у тебя впереди вся жизнь. Без тебя она мне не нужна. Пойдем, у нас есть еще несколько мгновений. Подумай, ты считаешь себя парией на Тильзине. Вот ведь невидаль, а ты пытался по-настоящему приспособиться? Нет. Малыш Тинкар ломает собственную игрушку, потому что она оказалась не такой, как он хотел. Ты кончишь тем, что заставишь меня поверить в нашу правоту, в то, что планетянин... Нет, не так. Ты считаешь, что убил Иолию, и ты не можешь простить себе этого? Думаешь, я это себя когда-нибудь прощу? И однако же мы могли бы быть счастливы вместе, а наши дети стали бы галактианами нового поколения, поколения без предрассудков, потому что мы обязаны воссоединиться с планетянами ради общей борьбы с пришельцами. Я остаюсь в любом случае. И ты умрешь, имея на совести не только Иолию, но и меня». Он посмотрел на затянутую в скафандр Анаэну, на ее собранный в пучок, иначе они не помещались в шлеме, рыжие волосы. «Наши дети. Сыграть в игру с Вселенной. Но если Вселенная не играет ни в какие игры, если она слепой и глупый зверь, как считает Тикнор?» Он быстрым движением выбил фульгуратор из руки Анаэны, обхватил ее за талию и нырнул в люк. Сбежав по лесенке, он осторожно поставил девушку на ровную металлическую площадку. Анаэна прислонилась к сверкающей переборке. Нервное напряжение спало, но она все еще не могла поверить в собственную победу, в то, что она спасла его от самого себя. Он положил ладонь на рукоятку люка и застыл, глядя на созвездие. «Что ты делаешь? Закрывай скорей!» Он опустил рукоятку, и пока тяжелая дверь закрывалась, загораживая собой звезды, повернулся к ней и широко улыбнулся. «Ничего не делаю. Просто последний раз заглянул в бездну». Конец романа. Франсис Корсак. «Наша Родина. Космос». 1961 год. Читал Юрий Гуржий.